Дублин, 996 год. Гормлад. Совсем недавно дикая природа подступала к самым стенам города. Луга пестрели утесником и полевыми цветами, а в дремучие леса к югу от Дублина не осмеливало сунуться ни одно войско из страха не найти обратной дороги. Старики, которые некогда стали первыми норвежскими поселенцами на ирландской земле, утверждали, что в чащах обитали призраки, волки и давно забытые проклятия. Все это осталось в прошлом. Теперь во время прогулки за городом я видела лишь пасущихся коров и лошадей, а от утесника и цветов почти не осталось следа. Лес же давно отступил к самому горизонту. Когда мой покойный муж Амлов впервые завладел Дублином, он быстро смекнул, что портовый город окружают плодородные земли. Как только он установил власть над поселением, его подданные расчистили лес и пустили древесину в ход. В нашу гавань начали приходить торговые корабли, груженные вином, гагатом, янтарем и рабами. Они платили нам щедрый налог за право пришвартоваться в дублинском Лонгфорте. Мы же продавали купцам плоды нашего труда — меховые шкуры, сыр, масло, шерстяные одеяла и древесину. Земля Ирландии добра к викингам, куда добрее, чем ее люди. Я провела пальцем по золотому ожерелью, которое мне подарил Ситрик. Он мог позволить себе это именно благодаря торговле. Отчего же тогда я смотрела вокруг и скучала по дикой природе? Впрочем, я знала ответ на этот вопрос. Когда мы с Амлофом только поженились, я часто бродила в лесной чаще бок о бок с призраками и древними проклятиями. Закрывая глаза, я воображала, что перенеслась в загадочный волшебный край. Не в Дублин, где правил Амлов, и не в Ленстер, где жили мои родители, а куда-то еще. На берегах реки росли желтые одуванчики и розовые маргаритки. Только здесь коровы еще не успели уничтожить траву до самых корней. Подойдя ближе, я сорвала несколько маргариток и сплела изящный венок. Совсем скоро я приметила на горизонте Олафа и его воинов. Моему новому зятю полюбился угон скота, и Ситрик охотно одолжил ему собственного скакуна. Мы хотели, чтобы Олафу и его тысячи воинов было чем развеять скуку, пока мы достраивали стены. Сегодня, впрочем, Олаф вернулся без нового стада. Возможно, один из окрестных корольков дал его войску отпор, хотя я с трудом представляла, у кого из наших соседей хватило бы на это яиц. Я не сдвинулась с места и продолжала неотрывно смотреть на реку и свое отражение, увенчанное цветочной короной. Олаф по-прежнему странный. Если он заподозрит, что я отправилась гулять за городскими воротами лишь ради разговора с ним с глазу на глаз, то непременно предпочтет держаться от меня в стороне. Его воины прошествовали мимо меня к городским воротам, посмеиваясь и переговариваясь. Я побрела в противоположном направлении, не обращая на них внимания. Я сомневалась, что мой план сработает, но тут услышала шелест листвы под лошадиными копытами. «Здравствуй, Гормлад!» Я подскочила и прижала руку к груди, словно его внезапное появление меня напугало. Олаф проигнорировал проявление женской беззащитности. Вместо этого он спрыгнул с коня и подвел его к реке. Я молчала, чтобы не мешать Олафу притворяться, что сюда его привело исключительно пересохшее горло скакуна. «Ситрик упоминал, что ты отправился угонять скот. Не ожидала встретить тебя сегодня». «Я только что вернулся». «Правда?» — я огляделась по сторонам. «Тогда где же скот?» «В этот раз я ничего не угнал». Закусив губу, Олаф разглядывал свое отражение, дрожащее на поверхности реки. «Случилось кое-что странное». «Во время угона скота?» — фыркнула я. «Что-то не верится». «Правда? А ты думаешь, что все самое интересное всегда происходит в городских стенах?» Я опустила взгляд, чтобы тоже посмотреть на его отражение. По воде бежала рябь, и татуировки Олафа оказались размытыми синими пятнами, но его пронзительные голубые глаза неотрывно смотрели на меня. «Нет», — ответила я, — «пожалуй, ты прав». Олаф фыркнул и погладил бока коня, нашептывая ему на ухо. «Так расскажи, что случилось», — попросила я с еле заметной улыбкой. «А я решу, насколько это странно». Он кивнул, тихонько посмеиваясь. «Скорее над собой, чем надо мной». «Я угнал стадо у молодого фермера, живущего за этими холмами. А потом еще два стада там, за рекой». Он ткнул пальцем на восток в сторону Лэнстера. «Когда мы возвращались, меня отыскал первый фермер и взмолился, чтобы я вернул его стадо». «Глупец», — фыркнула я. «Возможно», — отозвался Олаф. «Но иногда храбрость нужно вознаграждать, и я согласился вернуть его скот». Я присела на траву и нежно рассмеялась. «Твое сердце добрее моего». «Смейся сколько хочешь, но я говорю тебе, так рассудила судьба. Ведь именно тогда и произошло то, что показалось мне невероятным». Фермер свистом позвал пса, здоровенного могучего зверя с длинными ногами и узкой челюстью. Я не сомневался, что зверь распугает весь скот, но этого не случилось. Он подбежал и отогнал коров своего хозяина от двух других стад, которые мы угнали. И я знал, что пес ни разу не ошибся, потому что коровы того фермера были помечены одним и тем же клеймом на боку. Я никогда не видел такой смышленной собаки. Рассказывая, Олаф, обычно казавшийся сдержанным и суровым, выглядел очарованным и ошеломленным. Какой же странный этот норвежец. Красивые женщины, золотые украшения и пышногривые лошади Дублина не произвели на него никакого впечатления, зато он заинтересовался сообразительным псом. «Ирландские волкодавы — самые умные собаки на свете», — заметила я. «Неужели ты раньше никогда о них не слышал?» «Слышал», — кивнул Олаф. «Да только не верил. Я тут же сказал фермеру, что отдам ему все три стада за этого пса». Я смогла только озадаченно улыбнуться. «Теперь ты меня считаешь глупцом?» «Зависит от того, сколько коров ты отдал», — ответила я, пожав плечами. 80. «За одну собаку? Ты мог купить такую за 40». Олаф беззаботно улыбнулся. «Но я хотел именно ту собаку и заплатил цену, назначенную ее хозяином. Мне не на что жаловаться». «Как скажешь». Я постаралась, чтобы в моих словах не прозвучала насмешка. Олафу не нравилось, когда над ним потешались, да и справедливости ради его сделка не столь уж и смехотворна. На обучение таких псов уходили годы, и именитые собаководы продавали щенков за очень большие деньги. Олаф похлопал коня по бокам и повел его к густой траве на берегу реки. То, что я стояла именно там, было, конечно же, не более чем счастливым совпадением. Я наклонилась и сорвала еще одну маргаритку, пока ее не растоптала лошадь. Теперь уже Олаф смотрел на меня с озадаченным видом. «Довольно о моих похождениях. Ты-то что здесь делаешь? Неужели украшения из цветов милее твоему сердцу, чем золото и драгоценности?» «Просто гуляю». Я с трудом удержалась от грустной улыбки. «С Олафом надо вести себя сдержанно, иначе он что-то заподозрит». Когда я росла в отцовском Дуне, вокруг простирались бескрайние луга. В Дублине все совсем иначе. «Иногда я забываю, что ты не из викингов», — хмыкнул Олаф. «Ты ведь родилась в Лэнстере, верно?» Я кивнула. Мне польстило, что Олаф постарался разузнать обо мне побольше. «Мне стоило бы на тебя сердиться. Весь последний месяц ты устраивал набеги на земли моего отца. Впрочем, его уже нет в живых, и Лэнстер принадлежит другому». «Значит, теперь там правит твой брат». Я покачала головой, и Олаф нахмурился. «Но ведь твой брат еще жив. Разве у него отвоевали корону?» «В Ирландии совсем другие законы. Начнем с того, что королевский титул после смерти отца не переходит прямо к сыну. Здесь королем может стать любой, у кого есть редамна». С лица Олафа постепенно исчезла мальчишеская непосредственность, с которой он рассказывал про фермера и волкодава. Мой зять снова выглядел столь же сдержанным и непроницаемым, как и обычно. Меня это не особенно смутило. мы наконец-то переходили к сути дела. «Что еще за Редамна?» — спросил он. «Любой потомок короля по мужской линии не позже пятого колена имеет право стать королем. Когда умер отец, на трон претендовал не только брат, но и другие мои родственники, дяди, племянники и немало двоюродных братьев». «Значит, наследником избрали не твоего брата?» «О нет, именно его. Малморда — великий воин, и он был лучшим из всех претендентов. Теперь он возглавляет клан О'Феллон, но всем Лэнстерам не правит». Олаф обдумал услышанное. «Почему же?» «В Лэнстере все не так просто. Власть над провинцией разделена между тремя крупнейшими кланами. Когда умер отец, корона перешла от клана О'Феллон к клану О'Муэредек. А когда умер Угайре из клана О'Муэредек, трон достался Донахе из клана О'Дунхада. Я указала на восток. На прошлой неделе ты устроил набег на один из дунов Донахи». Олаф презрительно поджал губы. «Его воины почти не сопротивлялись». «Потому что они трусы, и сам Донаха тоже трус, как и его отец Доунал Клоин». На этот раз я решила не скрывать злобной горечи. Олаф прижал ладонь к боку коня. «Твой голос полон боли, Гормлад. Что натворил этот Доунал Клоин?» «За год до смерти Амлов взял Доунала Клоина в заложники и потребовал у клана О'Дунхада выкуп. Они согласились, но в последний момент им на выручку пришел верховный король Шехнал, и они отказались платить». Я закрыла глаза. Войска Дублина и Лэнстера сразились при Таре. «Я слыхал об этой битве», — вздохнул Олаф. «Они знают даже в Вендланде». Я прижала руки к груди. Тогда мой муж впервые в жизни проиграл сражение ирландскому королю. Ни один владыка Дублина еще не ведал такого позора. Амлов потерял на поле боя любимого первенца Рагнала и утратил рассудок. Он рыдал как младенец, когда его выжившие сыновья несли Рагнала на погребальный костер. Я невольно вспомнила тот день, словно все случилось вчера, и моя притворная скорбь внезапно стала такой же настоящей, как трава под ногами. Олаф забрал у меня одну из маргариток. «Наверное, я неправильно тебя понял, Гормлад. Я и не знал, что ты так любила Амлофа». «Это случилось не сразу. Какая 13-летняя девочка хочет 70-летнего мужа?» «Никакая». «Но я всегда его уважала. Все боялись Амлофа, и никто не смел ему перечить. Чем взрослее я становилась, тем больше это ценила». Олаф протянул мне цветок. «А любой легенде рано или поздно приходит конец, Гормлад. Даже Амлов был не вечен». «О чем это ты?» «Разве верховный король Шехнал не разгромил его при Таре?» «К тому моменту Амлофу перевалило за 80. Войском с его дозволения командовал Рагнал, а этого дуболома никто не воспринимал всерьез. Шехнал попросту воспользовался тем, что Амлофа одолела старость. Как это грустно. Иногда дети... не благословение, а проклятие». «Ни разу не слышал, чтобы хоть одна мать произносила подобные слова». «Они даются легко, если повезло иметь такого сына, как Ситрик. Много лет назад, когда я только вышла замуж и ненавидела свою новую жизнь, я не подозревала, что однажды скажу что-то подобное. Растущего внутри ребенка я воспринимала исключительно как очередной источник страданий и боли. Я ненавидела беременность. Ненавидела, что мое тело больше не принадлежит мне одной. Но как только родился Ситрик, я прозрела. Мне повезло обрести человека, который любил меня и нуждался во мне. И теперь, когда он стал сильным, красивым и могущественным мужчиной, другие матери могли только завидовать мне». «Он достойный правитель, несмотря на столь юный возраст», — заметил Олаф. «Должно быть, отец им гордился». Был ли в этой похвале скрытый укол? Гита наверняка успела рассказать ему, что Амлов не уделял внимания ни Ситрику, ни ей самой, ни ее сестрам. Но если это так, зачем Олаф меня провоцирует? «Амлов почти не замечал его», — ответила я, решив, что честность поможет мне здесь больше, чем ложь. «Когда он взял меня в жены, Его старшие сыновья Рагнал, Глуниарн, Дугал и Харальд давно выросли. Амлов рассчитывал, что после его смерти трон займет Рагнал. Ситрика он называл полукровкой, наполовину викингом, наполовину ирландцем. И родная кровь, и пустое место одновременно. Я не сводила глаз с Олафа. Ситрик уже в 8 лет стал вдвое умнее и способнее Рагнала, но Амлов никогда бы этого не заметил. «Сам поймешь, когда у тебя родятся дети», — добавила я не так серьезно. Щеки Олафа порозовели. «Не волнуйся», — сказала я. «Гита скоро забеременеет». «Ты уверена?» «Конечно. Если ты не забываешь навещать ее по ночам». Олаф хмыкнул. «Это ведь так, правда?» Мой зять не шелохнулся. Я нежно прикоснулась к его руке. «Сейчас или никогда?» «Ведь если страсть не приходит, всегда можно ее разжечь». Олаф расхохотался. «А тебе палец в рот не клади, Гормлад». Я мгновенно убрала улыбку с лица и нацепила подчеркнуто безразличное выражение. Показать, что меня пристыдили его слова, все равно, что согласиться с ними. Я просто пытаюсь вам помочь, Олаф. Заигрывая со мной? На этот раз я рассмеялась еще громче, чем он. Если тебе мерещится соблазн за каждой улыбкой и жеманным взглядом, ты слишком много времени провел в море. Даже если ты возжелаешь меня, это не поможет Гите забеременеть. Зато мне захочется остаться здесь подольше, верно? Ваши стены ведь еще строить да строить. На этот раз я не сумела скрыть истинных чувств. Олаф, я... Не надо, Гормлад. Мне не нужны ни твои оправдания, ни твоя ложь. Я не лгу, клянусь тебе. Несколько мгновений Олаф молчал. Гормлад, у тебя ведь хватает ума. Ты только себя принижаешь, когда пытаешься чего-то добиться, притворяясь обычной шлюхой. Он постучал пальцами по моему лбу. Лучше используй вот это. Никому нет дела до моих мыслей. И почему же? Потому что я женщина. Дело не в этом. Тебе просто нужно больше стараться, чтобы мужчины тебя услышали. Я развернулась, силой впечатав ногу в мокрую траву. И как же мне этого достичь? Только не говори, что надо выйти замуж за могущественного правителя. Я по горло сыта этим советом. Олаф задумчиво прикусил щеку. Моя мать была такой же умной, как ты, а вот тотчим оказался тупицей. Ее изнасиловали и увели в рабство из-за того, что он не сумел удержать язык за зубами. Говоря на чистоту, ей жилось бы куда лучше без такого мужа. Его слова застали меня врасплох. На моей памяти ни один мужчина не признавал, что женщине было бы лучше остаться одной. «Гормлад, тебе нельзя полагаться ни на кого, кроме себя». Он оглядел меня с головы до пят. «Да, ты красива, но если ты считаешь, что всего можно добиться одной красотой, то это ты слишком много времени провела в море. Умные мужчины, такие как Верховный Король Шихнал, это не молодые пастухи и фермеры. Они видят не только это». Олаф махнул в сторону моего лица. «Однажды твоя красота померкнет. И что у тебя останется? Ничего». «Я не могу полагаться только на себя. Так уж устроен мир». Глубоко вздохнув, я сложила руки на груди. «Но у меня есть Ситрик. Этого достаточно». «Сейчас да. Но во многих отношениях он все еще мальчик, а не мужчина. Начнем с того, что это он должен сейчас убеждать меня остаться, а не ты». Олаф облизнулся. «Ты ведь его попросила, верно? А он отказался». Я беззаботно покачала головой, но внутри вскипела от ярости. И как только у него получалось видеть меня насквозь. Олаф смотрел на меня, и его самодовольная улыбка сменялась подобием искренней озабоченности. «Однажды он осознает, что ты его затмеваешь, и выступит против тебя. Будь готова, когда этот день настанет». «Ситрик никогда так не поступит». Олаф не удостоил меня ответом. Он взял коня под узцы и направился к воротам Дублина. Глядя ему вслед, я разрывалась между желаниями зарыдать и закричать. Подавив оба импульса, я сжала кулаки. Ситрик никогда меня не предаст. Сын любит меня не меньше, чем я его. Олаф ошибся. Казалось, ему нет дела до того, как сильно он меня задел. Я молча проводила его взглядом до самых ворот, и он ни разу не обернулся. До боли прикусив щеку изнутри, я выбросила венец из маргариток в реку. Несколько мгновений он держался на поверхности, а затем ушел под темную воду, и розово-белые лепестки бесследно скрылись во мраке.